Беседа восьмая. Пляски жизни и смерти на сцене Большого театра природы и истории. Плодимся ли мы бесконтрольно в одной компании с бактериями, грибами, крысами? Теперь, когда мы в этологии поднаторели, а с глобальной экологией я вас немного познакомлю по ходу рассказа, почему бы нам не рискнуть, объединив эти подходы, попытаться самим разобраться со всеми этими демографическими взрывами и экологическими кризисами? И вообще во многом, что происходит вокруг. Тем более, что у специалистов по человеку это как-то плохо получается. Они, конечно, знают очень много, но, может быть, упускают из виду как раз ту сторону, которую знаем и видим мы. Ведь для нас с вами человек не един свет в окошке, а просто еще один вид. С вывертами, конечно, но какие виды без вывертов? Начнем с того, что уясним, что за экологическими терминами взрыв, кризис, коллапс, стабилизация стоят не эмоции и истерики, не кликушество, а кроется общий для всех видов на Земле экологический закон.